Виталий и Лена пробрались между машин, сошли с дороги и неровной тропинкой между горами песка и щебня добрались до домика. «Добрый день», — сказал, подходя, Виталий, — «и приятного аппетита. Разрешите у вас кое-что спросить?» «Прошу, прошу», — сделал широкий приглашающий жест мужчина, очевидно обрадованный появлением новых людей, прекращавшим затяжной и надоевший ему самому спор с женой. «Заходите, присаживайтесь», — оживленно добавил он. «Заодно и чаем вас угостим», — приветливо добавила жена, которой молодые люди, очевидно, понравились. «Спасибо, а мы присоединим и свои запасы», — Виталий, улыбаясь, поднял сумку. Через несколько минут они уже сидели все четверо на низеньких раскладных стульчиках вокруг импровизированного стола и оживленно разговаривали. «Насколько же тут домик может стоить?» — спросил Виталий. «По-разному. Вот наш, например», — мужчина махнул рукой в сторону дома, — «кругом обойдется 6000». «На 3000 банк суду дал», — добавила хозяйка и усмехнулась. «А сыну пришлось подписку дать, что если мы с отцом помрем и долг вернуть не успеем, то он обязуется вернуть. А уж бумаг понаписали, страсть сколько! Все указываем, куда каждый рубль потратили. Смех и грех». «Ну и что? Порядок такой. Нечего тут обижаться», — строго заметил старик-хозяин и вздохнул. «Ничего не поделаешь». Потом продолжал прерванный разговор. «Так вот, наш, я говорю, обойдется 6000. А вон, допустим, тот с башенкой, видите? Это зампреда нашего правления Птицына Ноя Герасимовича дом. Так он, говорят, 20000 потянул». «А почему же так?» — удивился Виталий. «Материалы побольше, рабочие подороже, затем удобства всякие предусмотрел, какие можно и какие нельзя». «А какие, к примеру, нельзя?» «О, Господи! Да чего только нельзя!» — махнул рукой старик. «Вот, к примеру, площадь должна быть не больше 35 метров квадратных». «Почему?» — спрашивается. «А если у нас два сына, да внуков трое?» Он загорелся негодованием. «Бюрократ, понимаешь, сидит и думает, как людям жизнь подпортить. Чего бы еще такое запретить? Я считаю так. Честные у тебя деньги?» «Честные». «Строишь по-честному?» «По-честному. Ну и строй, что желаешь, что тебе требуется, раз государство тебе землю дало». «Вон идет с кралей своей краденой», — сухо объявила хозяйка, отведя глаза. «Вот уж где все не по-честному». «Кто идет?» — оглянулся старик. «Да Ной Герасимович, кто же еще? С Лариской?» «С нею». Виталий тоже заметил вдали знакомую фигуру Птицына и рядом с ним молодую красивую женщину в узких голубых брючках, заправленных в мягкие сапожки, в синей блузке, максимально обнажавшей шею и плечи. На голове ее красовалась кокетливо сбитая на бок широкополая белая шляпа с синей лентой. Пара скрылась в доме. «Красивая женщина», — заметила Лена. «Такая, кому хочешь, голову вскружит», — согласился Виталий, — «особенно пожилому». «Вот и вскружила, сначала одному, потом другому», — неприязненно сказала хозяйка, — «а первого, говорят, убили». Лена вполне естественно всплеснула руками. «Неужели из-за нее?» «Нет», — покачал головой старик, — «Лямкин у нас был вроде как казначей». В это время Виталий заметил, как из дома Птицына вышла Лариса и, оглядевшись, не спеша, аккуратно перепрыгивая через глубокие жирные колеи и неровности будущей улицы, направилась в сторону дороги, где стояли машины. Виталию почему-то не понравилось, как она огляделась. «За все надо платить», — рассудительно продолжал между тем старик-хозяин, отпивая чай. «Вон, коменданту нашему, к примеру, мы даже домик выстроили. Маленький, дешевый, а выстроили. Молодой, одинокий, хватит с него пока. Да вы, небось, видели, второй отворот. У него петух на крыше, как у царя Дадона», — усмехнулся он, — «чтобы все окрест видел». Но тут Лена, перехватив взгляд Виталия, сказала: «Спасибо вам, пойду пройдусь. Посмотрю, как люди строятся. Ты не хочешь?» «Нет пока», — ответил Виталий. «Посижу еще с хорошими людьми». И добавил, обращаясь уже к старику-хозяину: «Хочется нам к вам попасть. Такая красота тут». Между тем Лена поднялась и направилась к дороге. «Случайно не сестра она вам?» — с улыбкой спросила хозяйка. Уж больно похожи. — Точно, сестра, — улыбнулся очень довольный Виталий и уже совершенно непроизвольно добавил. — Давно уже сестра. — Это как понять? — удивились хозяева. — Шучу, — засмеялся Виталий, девясь, однако, своему промаху и посерьезнев добавил. — А ту базу в Лупановке я знаю. Директора Иван Фомич зовут. «Во — Во-во, — подтвердил хозяин. — Наш благодетель, можно сказать. А правая рука у него такой Серков Гарик, не знаете? — Тоже познакомились. — Ну вот. Но главное, конечно, комендант. — Грубый очень, — поморщилась хозяйка. Она уже собирала посуду. — Зато полезный, — возразил муж, — и нам с ним детей не крестить. — Конечно, парень не золото, что там говорить, — ворчливо добавил он. — А приятель его, этот самый Гарик, лучше, что ли? Виталий насторожился. — А как вашего коменданта зовут? — спросил он. — Фамилия Завальнин, а зовут Гена. — Гена? Вот это было открытие! Ради одного него стоило приехать сюда. Подумать только! Нашелся Генка, тот самый, который скрывался под фамилией Журавского. — Конечно, это он, все сходится. Виталий ликовал. — Значит, это Геннадий Завальнин. — Отлично! Теперь розыск пойдет уже не вслепую. Эх, для верности хоть краешком глаза увидеть бы этого Завальнина, сравнить бы с тем из Ялты. А уж что он груб, так это точно. Виталий видел того мнимого Журавского, как живого, широченного в плечах, волосатого, загорелого, в синих шортах и белой майке, мощные его ноги, цепкий взгляд каких-то белесых глаз. Да, Виталий мог его узнать мгновенно. И он безмятежным тоном спросил, «А сегодня-то он тут, ваш комендант?» «Нет его. Давненько что-то не видно». «Он», — твердил про себя Виталий, — «точно он». А в это время Лена уже выбралась на дорогу и не спеша шла вслед за идущей впереди Ларисой. Та направлялась в сторону ворот, где скопилось особенно много машин, и вначале Лена решила, что Лариса идет к своей машине, или, вернее, к машине Птицына. У нее машины пока не было. Машину Лямкина она оформить на себя еще не успела. Это было известно. Но Лариса вдруг резко свернула в сторону, проскользнула между машинами, затем пробежала мостик через широкую полную зеленой воды ирригационную канаву и направилась к стоявшим невдалеке домикам. Лене было легко наблюдать за ней, скрывшись за ближайшей машиной. Она видела, как Лариса миновала три домика и, вдруг обернувшись, зорко и осторожно огляделась вокруг. Потом она зашла на пустой участок, снова огляделась по сторонам, быстро перебежала на соседний участок и, своим ключом, отперев домик, там исчезла за дверью. И тут Лена сообразила, что это был домик коменданта с петухом на коньке крыши, о котором упомянул их новый знакомый. Для верности Лена спустя минуту остановила какого-то мужчину с тачкой и спросила, как найти коменданта, и тот любезно указал ей на домик, куда зашла Лариса. Все было бы еще ничего, если бы она не открыла домик своим ключом. Это уже было очень странно, даже подозрительно. Уж не интрижка ли у Ларисы с комендантом? Эта женщина была как будто специально создана для таких пустых и грязных делишек. Но если это так, то сейчас вслед за ней может появиться и сам комендант. Интересно будет на него взглянуть. Лена некоторое время прогуливалась по дороге, делая вид, что разглядывает строящиеся домики, и ни на минуту не упуская из виду домик коменданта. Неожиданно Лариса появилась снова, уже с каким-то свертком в руках. С прежними предосторожностями она выбралась на дорогу, недалеко от того места, где стояла Лена. Оглядевшись, Лариса встретилась глазами с Леной, и обе улыбнулись. Лена спросила, «Извините, вы не знаете, здесь никто не собирается продать домик?» Лариса уже внимательнее посмотрела на нее и, помедлив, задумчиво сказала, «Возможно, я сама продам». «Правда? Ах, как это было бы чудесно!» — радостно всплеснула руками Лена. «А посмотреть ваш домик можно?» «Посмотреть всегда можно, и притом бесплатно», — засмеялась Лариса, и, фарфоровая снежным румянцем личико ее, озарилась обаятельной дружеской улыбкой. Вы еще здесь побудете? Мне надо ненадолго в Березке. Конечно, я вас буду ждать. Ну и отлично. Лариса помахала ей рукой и быстрым шагом направилась к воротам, находившимся неподалеку. Там она снова обернулась, и теперь уже Лена помахала ей. Когда Лариса скрылась за воротами, Лена медленно пошла вслед за ней. Она, конечно, не собиралась следовать за молодой женщиной до самой деревни. Это было, пожалуй, слишком рискованно, хотя и интересно знать, с кем она там встретится и кому передаст сверток, вынесенный из домика коменданта. А может быть, все-таки попробовать? Очень ведь подозрительно все это. Лена медленно приблизилась к воротам. Дальше дорога тянулась уже по лесу. Ларисы впереди не было. Дорога невдалеке заметно изгибалась. Тогда Лена сошла с бетонных плит, перескочила через узенькую заросшую травой канавку и, сделав еще 2-3 шага всего, очутилась на краю густого ельника. Отсюда она сразу увидела всю дорогу впереди и голубенькую фигурку Ларисы. В белой широкополой шляпе она не успела, оказывается, далеко уйти. Неожиданно Лариса остановилась и опять внимательно огляделась, словно опасаясь преследования. И у Лены, легко успевшей отступить за ближайшее дерево, мелькнула мысль, что Лариса и в самом деле чего-то опасается. И уж, конечно, не ее, случайно встреченного человека, а кого-то еще, возможно, того самого Птицына, с которым приехала сюда. В этот момент Лариса вдруг метнулась с дороги в сторону леса и мгновенно пропала за деревьями. Это еще больше заинтриговало Лену. Значит, Лариса идет не в деревню. Значит, обманула ее. Что же задумала эта взбалмошная и одновременно весьма расчетливая дамочка? Интересно знать, куда это она с такими предосторожностями направляется? И Лена медленно и осторожно, уже не выходя на дорогу, направилась к тому месту, где исчезла Лариса. Каждую минуту она останавливалась и чутко прислушивалась. Но кроме урчавшего где-то трактора, в лесу ничего слышно не было. Лена медленно шла по лесу, собирая попадавшиеся ей по пути сыроежки и маслята, так, на всякий случай. Вроде бы для этого она и бродит по лесу. Ну, вот и то самое место. Лена запомнила эту стройную березку. Куда же идти дальше? Здесь лес заметно редел, и за деревьями виднелось вспаханное поле, откуда и доносился рокот трактора, вроде бы совсем близкий отсюда.